Глава 17. Союзники. «Белла!» — тихо позвал Эдвард за моей спиной. Я обернулась. Он легкими прыжками взлетел по ступенькам. Волосы разметались от бега. Снова стиснул меня в объятиях и поцеловал. От этого поцелуя мурашки побежали по коже. Слишком напряженно и отчаянно Эдвард впился в меня губами, словно боялся, что наше время истекает. Мне никак нельзя думать о таких вещах, особенно если я собираюсь вести себя по-человечески следующие несколько часов. Я отстранилась. «Давай сначала отвяжемся от этой дурацкой вечеринки», — пробормотала я, не поднимая глаз. Он обхватил мое лицо ладонями, дожидаясь, пока я посмотрю на него. «Я позабочусь, чтобы ни один волосок не упал с твоей головы». Здоровой рукой я провела по его губам. «О себе я не очень-то беспокоюсь». «Почему-то меня это не удивляет», — пробормотал он. Глубоко вдохнул и слегка улыбнулся. «Готова к началу праздника?» Я застонала. Эдвард открыл передо мной дверь, по-прежнему обнимая меня. Я замерла и покачала головой. «С ума сойти!» Эдвард пожал плечами. «Чего еще ждать от Элис?» Внутри дом Каллинов превратился в ночной клуб, из тех, которые существуют только на экране телевизора. «Эдвард!» — крикнула Элис, стоявшая возле гигантского динамика. «Мне нужен твой совет!» Она махнула рукой на высоченную стопку дисков. «Что мы гостям поставим? Что-нибудь знакомое и привычное или...» Она махнула на другую стопку. «Займемся их музыкальным образованием». «Пусть будет привычно», — посоветовал Эдвард. «Не за уши же их тащить к образованию». Она кивнула и принялась скидывать образовательные диски в коробку. Элис переоделась в красные кожаные брюки и блестящий топик. В пульсирующем красном и фиолетовом свете ее обнаженная кожа выглядела странно. «Кажется, я оделась недостаточно празднично». «Лучше быть не может», — заверил меня Эдвард. «Сойдет», — поправила его Элис. «Спасибо», — вздохнула я. «Как ты думаешь, гости действительно придут?» В моем голосе явственно прозвучала надежда. Элис скорчила рожу. «Все придут», — ответил Эдвард. «Им ведь до смерти хочется поглядеть на загадочный дом Каллинов изнутри». «Прелестно!» — застонала я. Моей помощи не требовалось. Даже тогда, когда я смогу обходиться без сна и двигаться гораздо быстрее, до Элис мне будет далеко. Эдвард ни на секунду не отпускал меня, таская за собой в поисках Джаспера и Карлайла, чтобы рассказать им о моем озарении. Я в ужасе слушала, как они обсуждали план атаки на армию в Сиэтле. Видно было, что Джасперу не нравится соотношение сил. Но больше никого не удалось разыскать, не считая семьи Тани, которая не пожелала принять участие. Джаспер и не пытался скрыть тревогу, как это сделал бы Эдвард. Ему определенно не хотелось делать ставку при таком раскладе. «Я не смогу сидеть здесь и ждать, надеясь, что они вернутся домой. И не стану. Я с ума сойду». В дверь позвонили. Внезапно все встало на свои места. Напряжение на лице Карлайла сменилось искренней теплой улыбкой. Элис прибавила громкость и затанцевала к дверям. Мои друзья ввалились всей кучей. Они слишком нервничали, чтобы приехать поодиночке. Сначала в дверях появилась Джессика, следом за ней Майк, Тайлер, Коннор, Остин, Ли, Саманта и даже Лорен. Она вошла последней, с любопытством оглядываясь. Они все изнемогали от любопытства и онемели, увидев огромную комнату, убранную в стиле шикарного ночного клуба. В комнате уже собрались все Каллины, готовые притвориться людьми. Сегодня мне казалось, что я сама притворяюсь точно так же, как и они. Я подошла к Джесс и Майку, надеясь, что дрожь в моем голосе припишут праздничному возбуждению. Не успела я поприветствовать остальных, как снова позвонили. Я впустила Анжелу и Бена, оставив дверь распахнутой.